Глава 13. Хозяин зоны. Придя в себя, Борланд не мог сказать, сколько прошло времени. Первое, что он заметил, это то, что руки были стянуты за спиной. Затем сталкер обнаружил, что находится в узкой комнате, сидя на краю скромной армейской лежанки, а напротив него на такой же кровати сидит человек лет 45, с любопытством взирающий на Борланда. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался он. «Хороший вопрос», — подумал Борланд. Глаза уже почти не щипало, хотя уши все еще были частично заложены. Сколько сталкер не сглатывал, перебороть эффект он не мог. «Где я?» — спросил он. «Вы находитесь в жилом отсеке башни, на которой сотворили столько бед», — ответил человек. «С момента вашего взятия прошло...» Собеседник посмотрел на дорогие наручные часы. «Около 9 минут». Сталкер поморгал, пытаясь сфокусироваться на внешности незнакомца. Тот выглядел как заработавшийся прокурор, долго не имевший ни отпусков, ни выходных. Покрытое характерными морщинами слегка асимметричное лицо, телосложение офисного работника, немного знакомого с теннисом, легкая проседь на висках, заинтересованность во взгляде. «Ты кто?» — спросил Борланд. «Верно, мы не знакомы. Я в здешних местах известен как Глок». Борланда от такого откровения охватил приступ кашля. Легкие стремились извергнуть остатки последствий ожогов, а разум — изумления. «Глок?» — прохрипел Борланд, желая только одного — напиться свежей воды где-нибудь очень далеко отсюда. Человек развел руками. Для выразительности жеста ему хватило одних ладоней. «Имею честь быть автором проекта «Зона», — кивнул он. Борланд, наконец, совладал с голосом. «Ну хорошо», — сказал он. «Чем обязан?» Глок в возбуждении помахал пальцем в спёртом воздухе отсека. «Сообразительный человек все-таки Клинч», — признал он. «Знаете, что он сделал перед боем? Связался с пилотом Ми и приказал бомбить базу. Залегендировал ситуацию под якобы истинную цель миссии. Атаку наших же укреплений. А что с пилота взять? Они же наемники». «Наемники?» Борланд попытался поймать нить разговора. «Именно. Теперь мне понятно, что идея привлечь наймитов имела свои недостатки. Один из вертолетов был приписан к данной базе для повышения охраны на случай атаки со стороны ранга. Но я не учел, что Кунченко сумеет перетянуть на себя канал связи и дать вертолету новое задание. Коды командования он сам и придумал, так что неудивительно, что он их знал. Моя недоработка». Борланд попытался представить, как Клинч останавливает джип в кустах, достает граммофон и перехватывает канал, подобно тому, как сделал это в баре. Представить вполне получилось. «Сейчас этот трюк уже не сработает», — пояснил Глок. «Но я восхищен смелостью задумки, как и ее воплощением. Браво!» «А где майор сейчас?» — спросил Борланд, стараясь не сипеть. «Я этого не знаю. Майор бесследно пропал. Устроил диверсию и скрылся. Но я пришел к вам говорить не о Клинче». «А о ком тогда?» «О консуле?» «О вас». Борланд шмыгнул носом. «Польщен», — сказал он. Глок улыбнулся и закивал. «Вероятно, это сарказм с вашей стороны», — сказал он. «Но вы действительно должны быть польщены». «Я не понимаю». «И это уже не сарказм». Открыв ящик для личных вещей, Глок вытащил оттуда пачку сигарет. «Курите?» — спросил он. «Нет, благодарю покорно. Но не против, если я...» «О чем речь? Валяй!» Сунув дешевую папиросу в рот, Глок порылся в кармане и вытащил отделанную бриллиантами зажигалку. Прикурив, он спрятал ее обратно. «Понятия не имею, как они курят такую дрянь», — пожаловался он. «Вероятно, это потому, что никогда не служил. Не знаю, как можно опуститься до таких сигарет». Борланд предпочел промолчать. Глок сделал пару быстрых затяжек и спешно погасил папиросу. «Нет, не могу больше», — сказал он, метнув на Борланда извиняющийся взгляд. «Это выше моих сил. Так, на чем мы остановились? Ах да, сталкер Борланд. Я предлагаю вам сотрудничество со мной». «По какому вопросу?» «По всем. Мне нужен такой человек, как вы. Для какой цели? Чтобы стать кумиром молодежи. Борланду показалось, что он таки слишком сильно повредил органы слуха. А подробнее спросил он. Для этого позвольте мне начать издали. Даю тебе свое благословение. Глок сложил пальцы в замок, упершись в колено, и на миг задумался. «Интересное место, зона», — сказал он. «Казалось бы, клондайк артефактов во всех смыслах. Жемчужины и проклятия нашего мира — благоухающая язва планеты. Так я думал, когда обеспечивал финансирование периметра. 7 лет прошло, подумать только. А ведь мог бы сделать карьеру в аппарате президента». «Какой страны?» — мрачно спросил Борланд. «России, конечно. А в мире есть другие страны? Покрути глобус». «Он лжет». Борланд отодвинулся подальше к стене. Ему требовалось личное пространство. Глок начал тереть щеку, долго и нервно. «Проект заработал», — сказал он. «Стена, техника, люди. Великая история была в эти годы, вы бы только знали». Клинч испытал камовские вертолеты, забрал оба и остался сам. Заложил основы сталкерства, оставаясь при этом в тени. С тех пор дело пошло на широкую ногу. Сомневаюсь, чтобы многим из этих несчастных за стеной было известно его имя. Нет, легенды требуют героев, таких как Шептун, которого с ними больше нет, как Пророк или Борланд. Сталкер не пошевелился. «Я знаю, чего вы хотите», — продолжал Глок. «Вы, Клинч, и еще несколько человек с вами. Уничтожить зону. Что же я могу сказать на этот счет? Вы напрасно старались. Зона и так практически умерла. Да-да, умерла. Точнее, она мертворожденная. Вам показать на деле?» Не дожидаясь ответа, Глок снова достал ящик и вытащил оттуда небольшой круглый контейнер. Он раскрыл его, стараясь не касаться серо-коричневого тетраэдра со скошенными краями, испускавшего легкое свечение. «Артефакт — кувшинка», — объяснил Глок, хотя Борланд и так прекрасно знал, что это. «Один из самых дешевых артефактов в зоне. Технически это основа для экологически чистого топлива. В пределах зоны это обменный эквивалент 5 банок тушенки и 1 гранаты РГД-5, а по факту за пределами зоны был куплен всего 1 такой артефакт. И знаете, как клиент им распорядился? Используют как мяч для элитного гольф-клуба. Говорит, он скачет хорошо». Лицо Глока подернуло отвращением. Он захлопнул контейнер и вытащил другой. «Артефакт ваниль. Господи, ну что за название? Убирает радиацию на раз. В совокупности с ядерной бомбой дает чистый взрыв. Понимаете, чистый. Никакого радиоактивного заражения. Плюс еще куча нюансов. Казалось бы, использую в атомной энергетике и больше никаких Чернобылей. В действительности его признали потенциальной угрозой, могущей подорвать всю сферу ядерного вооружения. И зону чуть не прикрыли. Я с тех пор клювов намочил на целое озеро и продолжаю смачивать». Глок достал 3-й контейнер. «Здесь у нас очень любопытный экспонат. Млечный путь. Основа для экологически безвредного топлива, о чем, конечно, среди сталкеров мало кто знает. Думаете, кто-то заинтересовался? Правильно думаете, нефтяники. За этот артефакт мой посредник в Нижнем Новгороде поплатился головой и был найден в лесополосе 2 метрами ниже уровня земли. По прямому назначению млечным путем заинтересовались китайцы, но, разумеется, ничего не получили. Вы, кстати, заметили, что в зоне нет китайцев? Мне не нужны потенциальные шпионы, которые способны подорвать позиции России на мировых рынках». Положив контейнеры в ящик, хозяин зоны тяжело вздохнул. «А технологии инопланетной расы, заключенной в пьедестале», — добавил он, «темпоральная консервация, умение замораживать во времени различные объекты, в том числе и живые, как мощно это продвинуло бы экономику. Телепорты. Вообразите себе новый подход к простейшим производственным понятиям, таким как изготовление, доставка, продажа. Теперь о проблеме доставки можно было бы забыть. Телепортация — последний технологический прорыв, которым еще можно было бы поразить человечество. Нет смысла говорить о том, сколько все это стоит. С такими знаниями само понятие обмениваемого эквивалента придется пересмотреть. Хозяин зоны устало протер лицо. «Но ничего не сработало», — сказал он. «Я не сумел перебороть человеческую природу. Зона оказалась никому не нужна. Все же мировая тупость безгранична, словно ее множит каждый выплеск. Артефакты способны перевернуть мир. Частично они уже работают кое-где. Без артефактов не обошлись ни молдашевский аллоплант, ни проект Марс-500. Вот только мир не захотел переворачиваться. Ему оказалось хорошо и со своими проблемами». «Может, так и стоит оставить?» — предложил Борланд. «Да нет, не стоит. Я добьюсь своего. 7 лет жизни ушли на то, чтобы приторговывать игрушками для богатых кретинов, сидя на роге изобилия, в то время как Россия пребывает в дикости и произволе. Я терплю, ищу новые пути. И все только для того, чтобы дожить до момента, когда человек, которого я считал своим другом, внезапно предает, а заодно настраивает против меня самый сильный клан и даже наемников в вертолете, купленном на мои же деньги. Думаете, я с этим смирюсь?» «Думаю, что это было бы логично». Глок придвинулся поближе. В его глазах загорелась злоба. «Сконченко покончено», — сказал он. «Клинч создал сталкерство. Я не позволю ему же разрушить источник дохода. Где бы майор ни был, он умрет. Если же ему удастся скрыться, то он никогда не получит обратно своего влияния. Ваш план потерпел крах, и это следует признать. Но я заинтересован не только в восстановлении полного контроля над всеми вооруженными формированиями в зоне, но и над профилактикой возникновения подобных инцидентов в будущем. И здесь мне без вас не обойтись». «Не понял», — повернул голову Борланд. «Объясняю. Группировки будут расформированы. Система кланов в текущем виде мне не нужна. Слишком много своеволия, своего видения зоны, ненужной веры в доступность пьедестала. Все, больше никакой самодеятельности. Я объявляю полное прощение всем, кто ранее шел против меня. Однако я понимаю, что объединить их снова под моим началом сможет только человек, который станет символом нового сталкерства. Миру нужен герой». «Герой. Точно. Вы, Борланд, отлично годитесь на эту роль. Никто не знает, что ваша выживаемость — это сплав мужества, интеллекта, силы и удачи, что ваша выносливость во всех отношениях требует тренировки и особого склада характера. Никому это не интересно. Вы видели глаза ребят, которые слушают легенды про вас у костров?» Борланд подумал, что Глок точно не видел их никогда. «Для них вы неубиваемый супермен», — провозгласил собеседник. «Настоящий мужчина. Идеал. Пример для подражания. Все эти ребята, школьники, поколение интернета, они не верят, что вами нужно становиться. Они думают, что вами можно просто стать. За вами они пойдут куда угодно». «Достаточно», — прервал Борланд, чувствуя тошноту. «Говори прямо, куда я должен их отвезти, пока мне не поплохело». «Да никуда», — в нетерпении ответил Глок. «Вам просто нужно поддерживать их веру в романтику сталкерства, в равенство и братство. Поясняю еще раз, я объявляю передел. После того, как мои наемники разгромят ранг, а кланы лишатся притока продовольствия, сталкерам в зоне придется нелегко. Выживут только пьедесталовцы и мародеры. Торговцев придется перезапустить. Этап становления сталкерства закончен. Настает эпоха бесперебойной добычи артефактов за хорошие деньги, по четко выверенным схемам, с учетом всех сделанных мною ошибок. Я не могу допустить, чтобы поток артефактов ослабевал. Клиенты не простят отсутствие игрушек. Все упирается в наличие добровольцев. А им нужен стимул посерьезнее финансового. Молодые сталкеры хотят самоутверждения. Вы будете лицом нового тренда. Что вам терять? Вы же сам сталкер до мозга костей. Да и тренировать сумеете, без вопросов. Чем надо, поможем». Борланд вгляделся повнимательнее. Нет, Глок явно не походил на сумасшедшего. «А если я откажусь?» Глок хохотнул. «Найдем другого», — сказал он. «Например, консул подойдет. Интеллектуал, который может и в морду заехать, и курок спустить, очень привлекательный типаж. Такой может многих за собой повести. «Мы не типажи», — оборвал его Борланд. «Мы люди. Этого твоя гениальная концепция не учитывает». «Для общества вы и ваш друг-консул — типажи. Рядовому обывателю тяжело понять, что кто-то другой может обладать вашими качествами, а не он сам. Но, честно говоря, мне больше по душе вы, чем 26-летний Марк Северин. Хотя я с ним уже проводил такую беседу, какую провожу сейчас с вами. Ваш друг начисто лишен персональной мотивации и жажды власти. Он куда больше заинтересован в жизни и здоровье своей невесты. Если мне не изменяет память, его музой и объектом заботы всегда была Полина Тучка. Паспортный возраст — 24 года и биологический — 19. Вне сомнения, она для него нечто большее, чем просто ослепительная и домашняя девушка с волосами цвета вороного крыла. Северин, если вы не знаете, только потому и сотрудничал с нами. Прискорбно, что он предал это доверие, но все поправимо в конце концов. Все не могу понять, как ты намерен воплощать свои бредни на деле? Чтобы обеспечить приток добровольцев в зону, тебе нужно объявить о ней открыто. Я так и сделаю. И распахнуть ее двери всему миру. О, вот этого как раз не будет. Только сталкером. Без разделения на пол и возраст, зона сама произведет отбор. Как известно, 40% сталкеров гибнет в первую неделю. Останутся самые сообразительные. Глок, ты не видишь тут противоречия? В чем? — снисходительно улыбнулся хозяин. В том, чтобы сделать зону самой популярной точкой мира и одновременно держать границы? Не вижу. Дилемма легко решаема. И как же? Зона станет отдельным государством. Что? Борланд, вы удивитесь, когда узнаете, как легко мне будет зарегистрировать новую страну. Уверяю, при должной сноровке вывесить свой флаг над воротами здания ООН ничуть не сложнее, чем учредить новое доменное расширение. Борланд покачал головой, не сдержав усмешки. «Удачи тебе в этом нелегком деле», — пожелал он. «Зря, зря у вас столько недоверия», — погрозил Глок. «Я все рассчитал. Процесс пройдет поэтапно. Сначала зона станет автономной, получит свою конституцию, герб, гимн, все дела. Ну, западным партнерам подмазать придется кое-где, не без этого. К счастью, переработка артефакта Финт дает неслабое увеличение ресурса единицы природного газа. А это в здешних местах чего-то достоит. После чего отделяемся в суверенное государство и устанавливаем свои правила игры. У нас есть экономика, производство, торговля. Бюджет зоны прямо сейчас выше, чем у Люксембурга. И население больше, чем в Норфолке. Поверьте, сценариев предостаточно, и тот, что я указал, самый простой. По большому счету, никому мы сейчас не нужны. Значит, никто не будет против. «Россия войска не введет?» — спросил Борланд без интереса. Глок вскочил в возбуждении. «Не надо передергивать», — заговорил он. «Времена не те, да и соотношения тоже. К тому же новое государство по альтернативным документам само станет новой территориальной единицей Российской Федерации просто на собственных условиях. Не в первый раз же такое происходит. Деньги решают все. Вопрос лишь в количестве». «И на нормальные дороги их, как всегда, не хватило», — подвел итог Борланд. «Глок, а не пошел бы ты нахрен со своей новой автономной структурой и мечтами о троне? Я устал. Поговори с Марком еще раз, если хочешь. Может, он согласится прыгать с опахалом вокруг тебя, а я не стану». «Я ждал этого ответа», — сказал Глок. «Но пока не принимаю его. Подумайте, Борланд. У вас будет время поразмыслить в лагере ученых в западном бункере. Я даю вам сутки. Завтра сопротивление будет разгромлено, и вы новую зону не узнаете. Уверен, тогда вы станете думать иначе». Глок открыл дверь отсека. «Увести», — сказал он. «Последний вопрос, Глок. В знак доверия». «Да? Кто на самом деле предал Клинча?» Глок улыбнулся одними губами. «Падишах». Борланд кивнул и позволил вывести себя наружу. С башни было заметно, что людей на базе стало намного меньше. Двое тушили сбитый вертолет, еще трое возились с бронетранспортером. На взлетной площадке стоял выкрашенный в синие тона Ми-38, выглядевший мирным дельфином на фоне военной машинерии. Сталкера отвели вниз по ступеням, затем к вертолету и посадили внутрь. Там же находились не менее дюжины охранников и Марк. «Тоже здесь?» — кивнул ему Борланд. «Снова попал в переплет, да?» «Бывало и хуже», — ответил Марк, внимательно оглядывая лица военных. Борланд прикрыл глаза и постарался забыть обо всем. Все равно в течение следующих минут он ничего поделать не мог. К тому же он бесконечно устал.